Дороги Гермеса. 8 трасс, ведущих строго с юга на север. Каждая длиной 92 километра. Построены из квадратных плит размером 2 на 2 метра, уложенных по 2 в ряд. Материал ранее известен не был. Сочетание кремния, силикатов и металлов. Все дороги расположены в реликтовых лесах. Произрастающие там деревья-гиганты не являются эндемиками Гермеса, а завезены с других планет. Это доказал генетический анализ. Обнаружили дороги в июне 2282 года, когда на Земле уже знали о приближающейся аномалии и начали подготовку к эвакуации. Небольшая экспедиция, обязанности которой заключались в оценке пригодных для заселения людьми земель на континенте, Новый Квебек и расстановке маячков ориентиров, случайно наткнулась на дорогу, вытянувшуюся по 73 градусу западной долготы. Вскоре нашлись и оставшиеся 7 дорог. Их обнаружили из космоса. Больше всего потряс тот факт, что экспедиция использовала хорошо мне знакомого Франца Иосифа. Следовательно, в памяти ИР корабля должны остаться подробные сведения об этой истории. Обязательно пообщаюсь с кораблем на эту тему. Вплотную исследовали дороги вплоть до зимы 2283-84 года. Привлекли департамент биологической безопасности и неких частных лиц, упоминания которых я больше нигде не нашел. Затем было заключено соглашение. Об этом уникальном договоре стоит рассказать чуть подробнее, поскольку мы имеем дело с первым и единственным зарегистрированным случаем осмысленного контакта человека с иной цивилизацией. Понятно, что Гермес вызвал у руководства серьезные опасения. Если на планете найдены столь впечатляющие артефакты искусственного происхождения, значит, чужаки могут посещать Гермес или скрытно живут в этом мире. Пока колонизация носила ограниченный характер, люди чужаков не раздражали. Их было слишком мало, да и северные области обоих материков поселенцев не привлекали. Они предпочитали жить на побережье океана и в наиболее пригодных для сельскохозяйственной деятельности степных районах южнее экватора. Но что скажут хозяева дорог, когда на планету высадится многомиллионная орда эвакуированных, и они начнут расселяться по всему миру? Незваных гостей или вежливо попросят убраться по добру по здорову? Или чужаки начнут войну? Человек поступил бы именно так. Какому-то умнику в чине подполковника ГРУ пришла в голову оригинальная идея – установить рядом с дорогом мощные ретрансляторы и всеми доступными способами через широкополосную, мазерную, радио и планковую связь непрерывно транслировать одно единственное уведомление как на основных языках Земли, так и зашифрованное двоичным кодом. Дороги останутся неприкосновенны, власти – создадут санитарные кордоны по 20 и 30 параллелям, строго определят транспортные коридоры, как наземные, так и воздушные, для связи с севером, отклоняться от которых будет строжайше запрещено. Нарушителей режима секретности будем ловить или отстреливать. В обмен требуем гарантий ненападения и полного нейтралитета. Никто не ожидал, что попахивающая откровенным безумием затея сработает. Вскоре на приемнике линии Планка поступило краткое сообщение. Всего две фразы. Согласны. Срок действия договора не ограничен. Источник сигнала определить не удалось. Все работы на дорогах были незамедлительно свернуты. За несколько лет вдоль параллелей возвели настоящие оборонительные валы, а в 2292 году Гермес закрыли, предварительно выселив на Афродиту множество технических специалистов, необходимых будущей столице Содружества. План Грюнзе, граница, очень напоминал введенную 9 лет назад блокаду Солнечной системы. За 389 лет на Гермесе не было зарегистрировано ни единого инцидента, связанного с дорогами. Опасения не подтвердились. Тем не менее, планета остается в полной изоляции. Птолемей убежден, что отсюда исходит реальная угроза как человечеству, так и сообществу ИР, с которым люди издавна живут в сытом симбиозе. Конфликт со сверхцивилизацией мы не переживем. Следовательно, незачем раздражать своей навязчивостью нежелающих знакомиться с человеком братьев по разуму. Это вся доступная информация, которую я сумел раскопать в памяти компьютера Вальхалла. Еще несколько сотен файлов, помеченных грифами «Совершенно секретно», «Допуск по категории А01», «Только для начальников департаментов», «Степень секретности А30». Прямо-таки кладезь загадок. Несбыточная мечта любого уважающего себя историка. Что такого жуткого они скрывают? Я сидел за столиком и, подперев щеку кулаком, смотрел на море. Поданный к десерту горячий шоколад давно остыл. Большинство электронных документов хранится в единственном экземпляре. Копий файлов нет даже на Сириусе. Я уж не говорю про открытые базы данных планетарных инфосфер. Я обратил внимание на даты. Сведения относятся только к периоду эвакуации и последующих 8-9 лет. «Меньше знаешь, крепче спишь», — поучающим тоном заметил Вадим. «Занимайся своим делом и поменьше ломай голову над тайнами прошлого». «Ну скажи, что ты сможешь изменить?» 4 века прошло. Катастрофа и исход превратились в легенду. В страшную, но красивую сказку со счастливым финалом. Человечество выжило. Образовались 2 новых линии развития. Гермес и Содружество. Люди, если не победили, то обхитрили слепые силы природы. Я, между прочим, читал ваши учебники истории. Нарочно сделал запрос по линии Планка. Картина самая радужная и умиротворяющая. Что и кому ты докажешь своими изысканиями? Кого научишь думать по-другому? «У меня нет желания что-либо доказывать или кого-то учить», чуть более резко, чем следовало, ответил я. «Работа с документами той эпохи входит в круг моих обязанностей. Изучение среды обитания автономных ИР». «Ты сам веришь в то, о чем говоришь?» Долгая пауза. Над океаном летали белые птицы. Не ДНК реконструированные чайки Веймара, а какая-то местная разновидность пернатых. «Нет, не верю», — поостыв сознался я. «Любопытство погубило кота. Так ведь говорят?» «Клянусь, попрошу фон Шратта дать мне полный допуск». «Смысл? Адмирал или откажет, или ты навеки останешься здесь, на Гермесе, в почетной ссылке. Третий вариант — убьют. Нравится перспектива?» «Почему убьют?» — заинтересовался я. «Потому, что людям, обладающим властью и огромным влиянием, не нравится, когда роются в их грязном белье. Или в грязном белье их предшественников. Опорочить систему государственного управления, принципы преемственности и легитимности, поставить под сомнение славу великих героев эпохи Исхода, спасших человечество от неминуемой гибели, позволить усомниться в их самоотверженности и благородстве, опровергнуть исторические догмы? Ты спятил?» «Я не собираюсь делать ничего подобного. Просто хочу понять». «Понять? Отлично. Предположим, завтра ты узнаешь, что в 23 веке группа генералов и чиновников договорилась с Птолемеем о следующем. Цивилизация ИР одаривает заговорщиков технологией создания искусственной нейтронной звезды, которую можно использовать как инструмент для захвата абсолютной власти. В эвакуационные списки заносятся только родственники и друзья, плюс некоторое количество технорабов, способных обеспечить существование нового общества. Возглавляющие комплот деятели получают в руки все нити управления, а Птолемея в обмен официально легализуют. Сам знаешь, до катастрофы сотрудничество с ИР было ограничено. И вот, благодаря пытливому изыскателю, величайшая тайна всех времен может быть раскрыта. Авторитет власти рухнет, начнется хаос. Что с тобой сделают, как думаешь? Чтобы предотвратить огласку настолько неприятных фактов. «Ты серьезно?» – потрясенно ахнул я. По спине пробежал холодок. «Не может быть!» «Успокойся. Я эту версию только что придумал. Но ведь правдоподобно. Заодно мы получили объяснение, почему так много документов доселе засекречено». «Фу!» Я помотал головой и утер салфеткой выступивший на лице липкий пот. «Хватит пугать меня до полусмерти». Никто тебя не пугает. Просто я хотел дать наглядный пример того, насколько опасны могут быть некоторые секреты. Лесков понизил голос. Я не исключаю, что во время исхода допускались очень серьезные просчеты, стоившие многих жизней, миллионов, а может и миллиардов. Это простительно. Эвакуация продолжалась всего один год. Возникали накладки, случались аварии, новые технологии переброски не были испытаны. У населения Земли возрастали панические настроения. Даже один перепуганный до мокрых штанов человек представляет определенную опасность. А если их 100 или 300 миллионов? Множество обезумевших людей, которыми руководят только страх и неконтролируемый инстинкт самосохранения, трансформированный в инстинкт разрушения. Ты занимаешься психологией разумных машин, но должен иметь кое-какое представление и о человеческой психологии. Стихийные бунты? Я понял, о чем толкует Вадим. Неуправляемые толпы, желая прорваться на спасательные корабли любой ценой? Чтобы поддерживать минимальный порядок, потребуются войска, усмирение мятежников, жесткие репрессии. Конечно, эвакуация не могла пройти без эксцессов. Историки Содружества упоминают о беспорядках во многих странах Земли, однако никаких подробностей не приводят. А ведь там царил настоящий ад, никаких сомнений. Теперь ясно, какого рода документы могут храниться на Вальхалле и почему их никогда не опубликуют. Забудь про допуск и адмирала фон Шратта. Зачем травмировать нежную психику обитателя благополучного и богатого Содружества давно забытыми кошмарами? Мне здесь невротик не нужен. Опять эти грубоватые шуточки. Надоело. Допустим, про фон Шратта не смогу я забыть при всем желании. Сделав вид, будто слова Вадима меня совершенно не задели, я обратился к насущной тематике. Его высокопревосходительство должен связаться с нами в ближайшее время. Искусственный разум Вальхаллы перенаправит сигнал на мой ПМК. Ты о чем? Вчера вечером я запросил помощь Сириус-центра. Полное восстановление объекта 278 путем нейроклонирования. Корабль вскоре прибудет. Лесков откинулся на спинку пластикового стульчика, изумленно округлил глаза. Занятно. И зачем это тебе? Понятия не имею. Наития. Объекты, хранящиеся в сфере Мёбиуса, взаимосвязаны. Достаточно взглянуть на даты их помещения в стазис. Я начну работать в сфере контакта с ИР, а тебе наверняка будет интересно пообщаться с человеком, умершим, почти умершим 400 лет назад. И последнее. Жизнь всегда являлась главной ценностью. И если нейроклонирование пройдет неудачно, объект 278 умрет навсегда и избавится от унизительного существования в виде хранилища информации. Если у нас все получится, он станет вполне полноценным человеком. Представь, что тебя усыпили и засунули в пробирку на 400 лет. Гадость какая! Не предполагал, что ты эдакий гуманист. Вадим протянул руку к давно опустевшей кофейной чашке и сразу поставил ее на место. Неужто адмирал согласился по первому требованию нарушить технологический карантин и прислать сюда автономный медицинский центр, рискуя засветиться перед Птолемеем? Есть многое на свете, друг Горацио, что неизвестно нашим мудрецам. Чего? Это цитата. Шекспир. Я тебе потом книжку подарю. Интересные времена настают. Я сразу подумал о том, что похожую фразу слышал всего 2 дня назад от милейшей фрау Бок.